Глава 12. В какой-то момент Марин сумела притвориться, что явилась на свидание вслепую. Что в некотором смысле так и было. В конце концов, их встречу организовал некий общий знакомый. Вот только все это незаконно. «Так это она?» Джулиан наконец-то отложил свою вилку. «На вашем телефоне». «Та самая особа, с которой изменяет ваш муж?» Он закончил 2/3 своей порции, а она едва ли одолела половину. И, похоже, оба они насытились. Бетс видела, что они закончили, но не подошла к их столику. Видимо, знала, что нельзя подходить, пока Джулиан не подаст ей сигнал. А он не смотрел в ее сторону. Он смотрел прямо на Марин. И казалось, что его темные глаза видели ее насквозь. Она подумала, что вряд ли смогла бы соврать ему. Марин начала говорить, и слова полились из нее сплошным стремительным потоком. Словно она наконец-то почувствовала, что может свободно выплеснуть любые, даже самые ужасные мысли, в которых не посмела бы признаться в группе, возможно, только своему психотерапевту. Может быть, ее откровенности способствовало то, что она впервые увидела Джулиана. Или, может, догадывалась, что он не осудит ее. Их роман затянулся. Он и сейчас с ней, в каком-то городском отеле. Краска смущения вновь залила ее лицо. Она почувствовала, как загорелись щеки. «Дайте-ка взглянуть на ту картинку». Она передала ему телефон. Ее смущение сменилось злостью. Джулиан опять долго с легкой улыбочкой разглядывал это селфи, пока экран не потемнел. Что, интересно, испытывают мужчины при виде обнаженных женщин? Сэл сегодня выдал подобную реакцию. Удовольствие с оттенком... вожделение. «У вас с мужем есть дети?» «Это не важно». Ее ответ удивил его. Он поднял бровь, выразив сомнение, но Марин не стала ничего пояснять. Она не намерена обсуждать своего сына с этим посредником. И порадовалась, что Сэл тоже умолчал о нем. Тема Себастьяна под запретом. «Расскажите мне, что вам известно о ней», — продолжил Джулиан. «Вот это уже проще». В отличие от Дерека, Марин испытывала к этой особе только одну эмоцию — отрицательную. И ее чувство буквально описывалось словом «ненависть». Джулиан слушал, не прерывая. Когда она закончила, в горле у нее совсем пересохло. Потянувшись за стаканом воды, Марин случайно опрокинула кофейную чашку, к счастью, почти пустую. На стол вылилось лишь несколько капель. В мгновение ока к их столику подлетела Бетс с влажной тряпкой, поинтересовавшись заодно, не пора ли убрать тарелки. Они оба отказались от контейнеров для остатков еды. «Простите». Марин вытерла незамеченную официанткой кофейную каплю. «Обычно я веду себя более спокойно». «Понятно. Вы же нормальная женщина», — заметил Джулиан. «А наш разговор совершенно ненормален для вас». «Но вам лучше успокоиться, Марин. Я ведь пришел, чтобы помочь, а не усложнять вам жизнь». Его слова прозвучали неожиданно доброжелательно. И она напомнила себе, что это всего лишь встреча. Их ночной разговор еще вовсе не означал, что она решится исполнить задуманное. Никто не ждет от нее прямо сейчас никаких решений. Она все еще может передумать. Джулиан вновь пристально взглянул на нее. Но теперь их общение изменилось. Ведь она уже рассказала свою историю, посвятив в подробности того, что привело ее сюда. Она поделилась с ним своими секретами, что, как ни странно, способствовало их своеобразному сближению. «Сэл всегда говорил, что вы, Марин, красивы», — заметил Джулиан, и она вновь почувствовала, как вспыхнуло ее лицо. И он прав. К тому же успешный. Опять же, судя по его словам. «Я сталкивался с подобными случаями множество раз и могу с уверенностью сказать, как бы ваш муж ни согрешил, это никак не связано с вами». «Неправда. Очень даже связано. Итак, у вас есть ко мне вопросы?» Марин глубоко вздохнула. «Пора переходить к делу. Полагаю, это дорого стоит. Сколько вы берете? И кто будет... Как вы организуете...» Она запнулась и умолкла. «Мои методы вас не касаются». Его глаза вновь сверкнули. «Некоторые проблемы я улаживаю лично, а иногда нанимаю исполнителей. Вам лишь нужно знать, что об этом позаботиться. А мой гонорар — 250, и он не обсуждается». «250 тысяч?» Она не знала, чего ожидать. Сэл говорил, что его услуги дороги, но названная сумма превосходила самые высокие ожидания. «Зато вы получите то, за что заплатите». «Но мне...» В голове крутилось множество вопросов, но Марин понятия не имела, как к ним подступиться. Впервые испытывая неловкость от того, что выглядит как наивная идиотка, хотя именно такой она сейчас и являлась, она пожалела, что упорно настаивала на встрече с Джулианом в одиночку. Ей вдруг захотелось, чтобы рядом оказался Сэл. «А могу я... Могу ли я заплатить половину? Авансом?» «Нет». Его короткий смешок больше походил на лай. «Вы заплатите авансом всю сумму. Наличными или банковским переводом». «Просто я не знаю, как смогу объяснить выплату в $250 000. Она знала, что располагает такой суммой. Но это не означало, что та лежит на ее счете и что Марин может потратить ее безо всяких объяснений. «Разве это не вызовет подозрений? Если вы готовы перевести деньги в благотворительный фонд, то номер счета я вам предоставлю. Традиционная законная благотворительность. Вы ведь и раньше, по-моему, делали пожертвования на благотворительность». Джулиан не ждал ответа, уже зная, что делала. «Я даже выдам квитанцию о налогах. Для налоговой или любых заинтересованных лиц это будет выглядеть так, словно вы сделали исключительно щедрое пожертвование в женский приют». «Вы не шутите?» Джулиан сделал глоток кофе. Ответить не удосужился. Однако повторы не в его правилах. «Но как же я узнаю, что вы действительно...» «Выполнил работу?» «Никак. В данном аспекте все основано на доверии». Он подался вперед. «Доверие в моей сфере деятельности едва ли не главный козырь. Причем, Марин, это обоюдное доверие. Я тоже должен доверять вам. И я доверяю, потому что доверяю вашему хорошему другу Сэлу». Марин понадобилось немного времени, чтобы переварить сказанное. Джулиан терпеливо ждал, пока в ее голове прокручивалось множество различных сценариев. «Если я решусь на это, — наконец прошептала она, — то скоро ли узнаю, когда вы планируете устранить проблему?» «Вы ничего об этом не будете знать. Узнаете, когда дело будет сделано. Подготовка может занять несколько недель». «Недель? Чем больше времени пройдет между нашим разговором и реальным событием, тем лучше. Он поставил кофейную чашку на стол. Слишком много людей попадаются только потому, что работа исполняется слишком быстро после оплаты. И потому, что клиента чересчур интересуют подробности. Чем больше дистанция между вами и всем прочим, тем лучше. Она молча переварила сказанное. Конечно, для него это все звучало совершенно обыденно. И в то же время также совершенно немыслимо для нее. Они действительно говорили об этом. Она действительно решилась на это. «Марин, вы платите мне не за то, чтобы я просто убил кого-то», — словоохотливо продолжил Джулиан. Казалось, его не волновало, что кто-то может услышать такие слова. «Если вас действительно беспокоит только само убийство, то вы можете, разозлившись сверх меры, совершить его и сами. Или заплатить любому придурку с улицы, чтобы тот совершил его за вас, причем это будет стоить вам чертовски мало. Совершить убийство проще всего». Марин изумленно глянула на него. «За всю свою жизнь ей еще не приходилось слышать, чтобы кто-то вообще пускался в подобные объяснения». «Вы платите мне за гарантию того, что дельце не вернется к вам бумерангом. В результате все может выглядеть как автокатастрофа или случайное, вышедшее из-под контроля ограбление, или, может быть, странная болезнь, или пожар, или утопление. Что-то неожиданное, но правдоподобное. И для полного правдоподобия вы должны быть так же шокированы, как и все остальные, находиться далеко от места происшествия и быть совершенно неподготовленной к такой новости. Еще лучше, если бы вы не знали о его измене». Он помедлил. «Ему известно, что вы узнали?» «Нет». Голос Марин предательски задрожал. Ее начала бить сильная дрожь. Джулиан так обыденно перечислял эти подходящие варианты, как будто они не имели отношения к способам убийства. Марин совершенно не понимала, как реагировать на его откровение. «Как вы узнали, что он завел роман?» «От частного детектива». «Какого детектива?» «Опять же, по-моему, это не имеет значения». Она покачала головой. Марин не хотелось называть имя Ванессы Кастро. Ведь та обнаружила роман случайно, исследуя исчезновение сына. А о нем Марин также отказывалась говорить. Джулиана это не касается. «Ваша скрытность усложнит мне работу», — пробурчал он. «Ну, если вы так хороши, как говорите, это не должно иметь значения». В ее тоне прозвучал вызов. «Кто еще знает?» — спокойно поинтересовался он, на мгновение сжав челюсти. «Ваш психотерапевт?» «Как вы узнали, что у меня есть психотерапевт?» «Неужели он проверял ее?» «Или Сэл предоставил ему кое-какие сведения о ее жизни?» «Они обычно имеются у подобных вам женщин?» «Нет. У меня уже нет психотерапевта». Марин также не собиралась раскрывать ему имя доктора Чена. Джулиан пугал ее, но, тем не менее, пробуждал в ней желание защитить связанных с ее жизнью людей. «И если вы собираетесь расспрашивать меня о каждом моем знакомом, кому я могла бы рассказать об интрижке, а о ней я, кстати, узнала только сегодня, то мы будем торчать здесь без толку». По губам Джулиана проскользнула улыбка. Какую бы проверку ей ни пытались устроить, видимо, она ее прошла. «Вы должны прекратить дела со своим детективом», — напряженно произнес он. «Немедленно». «Уже прекратила?» — ответила Марин, отчасти солгав. Разумеется, она понимала, что Джулиану не нужны осложнения с частным сыщиком, преследующим человека, которого его наняли убить. Но она не имела намерения говорить Ванессе Кастро прекратить все расследование. Она скажет ей бросить расследование Романа. Однако в поисках Себастьяна ничего не изменится. Договорились. Теперь осталось упомянуть только об одном важном моменте. Джулиан подался вперед. Как только вы переведете мне деньги, сделка автоматически подтвердится. Колесики завертятся. Допустим, через пару дней вы проснетесь, начнете психовать и передумаете. Это ваше право. Однако деньги пропадут. Вы не получите их обратно. Вы понимаете это? Да. Ее снова охватила нервная дрожь. Глупо, учитывая, что они зашли так далеко. Она уже предстала перед Джулианом в своей наихудшей ипостаси, о которой едва смогла бы рассказать Сэлу, разве что в шутку или по пьяни, причем понимая, что, дав волю этой ипостаси, она могла отправиться прямиком в ад. Или, хуже того, в тюрьму. Нельзя ведь угрожать человеку адом, если он уже живет в нем. «А знаете, вы могли бы просто развестись с ним», — сказал Джулиан. «Не самый быстрый выход, ясное дело. Но, по крайней мере, никакого риска. У меня есть отличный адвокат, и я могу связать вас с ним. За плату, конечно. Он раскопает все грязные делишки вашего мужа, обеспечив вам получение всего того, что вам причитается по закону». «О чем вы говорите?» «Они с Дереком не собирались разводиться. Развод отвратителен. И, в конце концов, он только освободит его для Маккензи или любой другой попавшейся на пути красотки. В проигрыше останется только Марин, а ей не хотелось остаться одной. Подобно Тие. Она и так уже потеряла слишком много. Я просто заметил, что есть варианты. Потому что если вы пойдете по первому пути, то риск неизбежно остается. Даже если произойдет несчастный случай, он все равно означает смертельный исход, а на супругу подозрение падет в первую очередь. Может подключиться полиция, вскрытие, допросы. Ведь ваш муж, как известный человек... Простите, о чем вы говорите? Ей не следовало прерывать его на половине фразы, но она испытывала полное замешательство. «Я пришла сюда не из-за Дерека. Он же мой муж!» Она едва не добавила «и отец моего сына», но вовремя остановилась. Теперь настал черед Джулиана выглядеть растерянным. Он казался застигнутым врасплох. А у нее сложилось впечатление, что ему не слишком часто доводилось оказываться в таком положении. «Так вы не хотите смерти мужа?» «Конечно, нет!» Она включила смартфон и вновь показала ему обнаженное селфи. «Проблема не в Дереке, а в ней!» Откинувшись на спинку скамьи, он оценивающе взглянул на нее. «Это не то, что говорил мне Сэл». «Значит, наш общий друг неправильно меня понял». «Черт тебя побери, Сэл». Марин не сомневалась, что он надеялся именно на это. Но она никогда не пожелала бы смерти Дереку. Он же отец Себастьяна. Она просто не смогла бы причинить вред отцу своего сына. Марин таращилась на фото, пока экран не потемнел, проклиная Сэла за то, что вызвало такую неразбериху. «Из-за этого у вас будут осложнения?» «Ничуть», — вновь улыбнувшись, возразил Джулиан. «Вообще-то это даже немного упрощает дельце». Некоторое время они хранили молчание. Но теперь Джулиан смотрел на нее по-другому. Он пришел сюда, считая, что она хочет смерти мужчины. Но ведь разрушить жизнь Марин пыталась женщина. Именно женщина пыталась украсть жалкие остатки ее семейной жизни. И если из-за этого Марин готова на чудовищные преступления, то так тому и быть. За последние 14 часов Она уже дюжиной разных способов представляла себе смерть Маккензи. То ее сбивал автобус, то она выпадала из окна, проваливаясь в бездну, то ее сбрасывали с чертовски высокой скалы. И каждая фантазия приносила ей мгновение огромного облегчения. Из угловой кабинки, где наконец-то закончили ужин студенты, донесся громкий смех. Там сидели три парня и две девушки. Но внимание Марин привлекла одна из них с длинными каштановыми волосами и сияющими глазами. По ее лицу явно читалось, что она влюблена в сидящего рядом с ней самоуверенного красавчика. Девушка напомнила Марин себя 20-летней давности. И не сомневайтесь, большинство прошедших лет ее радовали. Только последний год стал сущим адом. «Я все еще люблю его», — проворчала она скорее себе, чем Джулиану. Тот сунул руку во внутренний карман куртки и достал глянцевую брошюру. «Здесь вы найдете информацию о Восходе, местном приюте для женщин и их детей, ставших жертвами домашнего насилия». Это был реальный благотворительный фонд. И Марин уже не раз действительно делала туда пожертвования. Она каждый год получала от них к Рождеству поздравительные открытки. В нижней части заднего сгиба Джулиан написал 16-значный номер. По ее предположениям, свой банковский счет. Марин пробрала дрожь. «Связи Джулиана должны быть глубоки, раз ему известно, как отмываются деньги через законную благотворительность. После сегодняшнего вечера мы больше не будем ни видеться, ни разговаривать друг с другом», — сообщил Джулиан. «Вашим согласием к началу действий однозначно станет перевод вами полной суммы. Вы не будете знать никаких подробностей, не будете знать сроки исполнения. И, напоминаю, никаких возвратов, понятно?» Впервые за сегодняшний вечер он повторился в своих высказываниях. «Да, понятно. У вас еще есть время подумать. Если деньги не будут переведены до завтра, до 9 утра, я сделаю вывод, что вы решили отменить заказ». «А если я не смогу решить все так быстро?» Его пристальный взгляд смягчила легкая ухмылка. «Вы уже все решили, Марин. Иначе не пришли бы сюда. Вопрос только в том, осмелитесь ли вы, образно говоря, спустить курок». Он улыбнулся шире. «Плохая шутка. Это уже мое дело, не ваше». Несколько минут они просидели в молчании. Вокруг них шумела закусочная. Бары на университетской авеню закрылись, и студенты заедали выпитое ими легкое пиво дешевой жирной едой. Принесли счет, и Джулиан выложил на стол 100-долларовую банкноту. Это было слишком много, и Марин сама заплатила бы. Но Бетс уже прикарманила деньги, предложив вместо сдачи свою улыбку с коралловым зубным налетом. «Оставайтесь сколько хотите!» Студенты за соседним столиком завизжали от смеха. А рядом с ними устроилась новая компания, громко отпуская непристойные шуточки о каком-то видеоролике, который они смотрели на телефоне. За следующим столиком один бродяга громогласно рассказывал другому бродяге историю о третьем бродяге. До Марин доносилась едкая смесь их запахов, вонь уличных подворотен и грязной одежды, пропитанный застарелым потом давно немытых тел. Атмосфера закусочной ничуть не раздражала ее. В любом случае, шумом только на пользу. Никто не слышал их разговор. Никого не могло шокировать ни сказанные ею слова, ни те, что она еще не сказала. Единственный человек, способный судить ее, сидел напротив. И можно было с уверенностью сказать, что отсутствие у него морального комплекса делало его мнение о ней весьма спорным. «Приятно было познакомиться с вами, Марин», — — выразительно произнес Джулиан, явно показывая, что встреча окончена. «Желаю добраться домой целой и невредимой». Его голос прозвучал беспечно и скромно. И Марин невольно подумала о том, что он выглядит совершенно обычным человеком, вполне разумным и привлекательным. Сжимая сумочку, она выскользнула из кабинки и накинула на плечи куртку. «Как мне связаться с вами?» «Никак». Он поднял взгляд, но не остановился и не протянул руку для прощального рукопожатия. С этого момента связь можно поддерживать только через Сэла. Их прощание стало таким же коротким, как приветствие. Когда она вышла из закусочной, на улице шел дождь, и Марин помедлила, глядя в черное небо и позволяя дождевым каплям смочить ее лицо, смазать макияж, смыть грехи. Она не могла поверить, что зашла так далеко. «Офигеть! Должно быть, она сошла с ума».